ни о чем другом уже не думал. «Почему молчишь? Опять соврал?» Каменное лицо Нины вдруг дрогнуло. Заметила, что мне не до нее. «Ты побледнел. Слушай, Феликс, что с тобой? Выпей воды. На, пей же!» «Погоди, где валерьянка, черт ее подери?» Всерьез испугана. «Видно, выгляжу я сейчас и в самом деле не того. Все-таки что-то осталось в душе. Безразличие мигом слетело. Ничего, пройдет». Сердце кольнуло. Глотнув из чашки, пробормотал я, продолжая лихорадочно прокручивать в памяти подробности своего путешествия от Золотого Теленка до дома Краснопольских. Но и другая, совсем уж паническая мысль пробивалась, отталкивая все остальные. Как теперь выкручусь с Романом, если не окажется второго экземпляра подстрочника? Да и как признаться, что потерял? Это ж позор, срамота! Феликс, я догадываюсь... Вот и снова в ее голосе привычный металл. Наверняка увидела, что опасность миновала, до инфаркта не дошло, и ладно. Железная ты моя! О чем ты догадываешься? Чего-то ты боишься. Вернее, кого? Они приходили сегодня. Что за чушь? Кто они? Неужели... С кем ты связался, Феликс? Это же бандиты, на их рожах написано. И это они пообещали тебе деньги? За что? Не понял. Ты о ком, Нина? О тех мордоворотах, которые за час до твоего прихода спрашивали Ходорова. Я им не открыла, держала дверь на цепочке. От какого такого друга с седьмой просеки тебе привет? Если ты втравляешь Светку в криминал, лучше немедленно убирайся отсюда. Я им сказала, что дома не бываешь неделями. Убирайся на дачу, строчи там. Заодно и поливать будешь, все пересохло, небось. В городе тебя выследят, будь уверен. Кто они тебе? Почему тебя ищут? Только не ври. Нет уж, заботливая ты моя. О Джиге не расскажу и не пытай. Слишком уж впечатляющей будет сцена, стоит тебе узнать, что твой неудалый муженек должен выложить сколько-то там тысяч зеленых за побитый лимузин. Пожалею твое сердечко, бессребреница ты моя. Как там дальше будет, посмотрим. Все мы щепки на речной стремнине. Понятия не имею, о чем ты. Я вздохнул, потянулся. Скоро они там, твои голубки. Мне бы прилечь. Я потер рукой грудь напротив сердца и длинно зевнул. Артист, да и только. Не мешаем, Нина оглянулась на дверь. Иди в спальню. Только покрывало сверни. Ляг поверх одеяла. Не стоит. Подожду. Обойдется. Как знаешь... С видимым облегчением согласилась Нина. «Понятно, спальня для моей персоны табу. Я молю Бога, чтобы у Светы с Витусиком все было как надо. Парень золото. Николай Петрович? Да ну их к лешему!» — зло оборвал я. «Как ваша распродажа? Не попались еще со своей отравой?» Лицо Нины закаменело. Не смей распускать язык, слышишь? Грязный он у тебя. Пачкает, кого не коснись. Запомни, хоть одно пакостное слово услышу от тебя об этой семье, пеняй на себя. Грохну по башке, чем попадя. Что бы мы делали без них? Бескорыстные, честные, на все готовы, чтобы помочь нам в беде. А ты... Утром сразу в стол находок, — подумал я. Шанс, конечно, самый ничтожный. И все же... Так как, хоть половину духов пристроили? Неужели интересно? Удивительно. Да, пристроили. Почти полпартии. По десятке. За сколько брала? Тут уж не до навара. Кстати, именно благодаря Николаю Петровичу. Света уже отдала 4500. Осталось примерно 6. Счетчик-то работает, тянуть нельзя. Завтра принесу свою 1000. Успокойся. Не успокоюсь. Нельзя так больше жить, Феликс, пойми. Мужчина должен содержать семью. Мужчина! Светке замуж давно пора. Сейчас момент как раз самый благоприятный. Виталик готов в ЗАГС хоть завтра. А будем откладывать, забеременеет, глядишь, поссорится. И, пожалуйста, мать-одиночка несчастная. А на какие шиши свадьбу? А платье? Что, на прокат взять, как нищенки? Главное событие в жизни, и... Нина с трудом сдерживала слезы. А если дальше смотреть? Где они жить будут? С нами, что ли? В двухкомнатную Николая Петровича вломиться? Человек всю жизнь отдал, чтобы хоть на старости лет пожить спокойно. Да, конечно, пробормотал я, припоминая. Может, в такси я сел все-таки с кейсом, а шампанское под мышкой дать объявление? Думаешь, мне тебя не жалко? Нина придвинула табурет, села так, чтобы глаза в глаза. Не можешь признаться самому себе, что пора завязывать со своим писательством. Время не то. Да, что за дакал? Жаркие глаза жены были сейчас, как и всегда, при сильном волнении, особенно прекрасны. Ну, прямо-таки два темных костра, полыхающие язычками гнева. Я отвел взгляд. Что ты от меня хочешь? Конкретней. Зарабатывай, чтобы жить достойно. Сейчас уйма газет, всяких журнальчиков. Ты мог бы чуть не каждый день печататься. Ты ведь ничего другого не умеешь, только писать. Так хоть пером работай по-настоящему, а не только для собственного удовольствия. Она говорила и говорила, горячась, порой всхлипывая, но уже не слишком-то натурально. А я молчал и с тоской думал: чужая. Чужая. Как гордилась она мной. И совсем ведь недавно. Как искренне интересовалась тем, что пишу. Заставляла читать ей вслух целые главы. Кто знает, вероятно, это и удерживало меня в семье, где от прежней любви остались даже не тлеющие уже угольки, но зато был под боком благодарный читатель и всегда доброжелательный критик. Теперь ей не то, что нет дела до того, что я сочиняю. Ее раздражает и бесит один мой вид — бездельника, развлекающегося бумагомаранием, от которого его близким ни холодно, ни жарко. Здоровый, в самом соку мужчина, у которого вместо настоящей работы — пустячное хобби. Мою редакторскую службу в Парфеноне Нина и в грош не ставила, вернее, относилась к ней соответственно тем грошам, которые я там получал. И если б действительно нуждались. Челночный бизнес, дочь привозит, мать продает, позволил им сменить мебель в гостиной, купить финский холодильник. У Светланы есть весь джентльменский набор японской электроники. Последнее приобретение — музыкальный центр. На кой черт он ей, как и пейджер, как и мобильный телефон, о котором она теперь мечтает? Не швыряя ни бешеные деньги на всякое барахло, сейчас бы не паниковали. Ведь и сберкнижки нет, и дача недостроена, и хоть бы за границу в какую-нибудь Португалию съездили. Нет, что дочке, что маме, невещественные ценности не интересны. Подумаешь, красоты. Невыносимо с ними. Уйти бы, уйти. Куда вот только? Кому? Марьяна.